Глава 50. За исключением Рэмбла, все наследники Филлана настаивали, чтобы во время встречи с судьей находиться, если не в зале, то где-то рядом. У них у всех, равно как и у каждого из их адвокатов, были сотовые телефоны. И адвокаты, и наследники потеряли сон. Не так уж часто человеку выпадает шанс оказаться миллионером. Наследникам Филлана такой шанс выпадал второй раз в жизни, и они поклялись его не упустить. Третьего не будет. В ожидании окончания встречи они мерили шагами коридоры суда, нервно курили на улице перед входом, грелись, сидя в машинах на стоянке, без конца поглядывали на часы, пытались читать газеты. Нейт и Джош сидели с одной стороны стола. На Джоше, разумеется, был дорогой темный костюм. Нейт надел хлопчатобумажную рубашку с пятнами белой краски на воротнике. Никакого галстука. Джинсы и туристские ботинки завершали ансамбль. Сначала Уиклиф обратился к адвокатам Филлана. Он сообщил им, что отклонил прошение об изъятии из дела объяснении о Рэйчел Лейн, по крайней мере, пока. На кону стояло слишком много денег, чтобы исключать ее из участия в процессе. Мистер О'Рейли прекрасно справляется с обязанностью представителя ее интересов, поэтому тяжба будет разбираться и далее, как положено по закону. Целью нынешней встречи является попытка заключить полюбовное соглашение, о чем всегда мечтает каждый судья. Уиклиф по-прежнему грезил долгим, шумным судебным процессом, на котором мог бы продемонстрировать высокое судейское искусство, но никогда бы в этом не признался, поскольку его долг состоял в том, чтобы искать пути примирения сторон и всячески подталкивать их к этому. Его честь ознакомился со всеми исковыми заявлениями, объяснениями, прочими документами и просмотрел от начала до конца все видеозаписи опроса свидетелей. Сделав короткое резюме, он со всей серьезностью сообщил Херку, Брайту, Лэнхорн и Йенси, что, по его мнению, шансов у них немного. Они выслушали его спокойно, поскольку для них это не было неожиданностью. Деньги лежали на столе, и им не терпелось загробастать их. «Можете оскорблять сколько хотите, ваша честь», — твердили они себе. «Только дайте поскорее притронуться к деньгам». «С другой стороны», — продолжал Уиклиф, — «никогда нельзя заранее знать, как поведет себя жюри». Он говорил так, словно ему каждый день приходилось вести заседание суда присяжных, что не соответствовало действительности, о чем адвокатам было хорошо известно. Потом он попросил Джоша коротко изложить, к чему они пришли во время двусторонней предварительной встречи, состоявшейся двумя днями раньше. Джош был краток. Истцы хотели получить по 50 миллионов каждый. А Рэйчел, единственный крупный бенефициарий в этом деле, предлагает по 20 только ради достижения согласия, хотя и не признает правомочности претензий истцов. «Разница весьма существенная», — заметил Уиклиф. На это было скучно, однако он старательно изображал заинтересованность. В конце концов, речь шла о соглашении по делу об одном из крупнейших в мире наследств. Джош сделал ему внушение по поводу внешнего вида. но на это было все равно. «Как было бы забавно внезапно встать, — подумал он, — и заявить, что Рэйчел Лейн не предлагает ни цента, чтобы достичь соглашения, и посмотреть, какой кавардак поднимется в зале. Несколько секунд они будут сидеть, словно парализованные, после чего накинутся на него, как голодные псы». Когда Джош закончил свою речь, Херк обратился к присутствующим. По ходу дела он что-то записывал и теперь время от времени заглядывал в свои заметки. Сначала он признал, что развитие дела пошло не по тому плану, который они наметили. Их клиенты оказались не на высоте в качестве свидетелей. Новые психиатры не такими квалифицированными и респектабельными, как три предыдущих. Снит не вызывал доверия. Откровенность и искренность мистера Геттиса были восхитительны. Вместо того, чтобы вникать в юридические тонкости, он остановился на людях. Признал, что их клиенты, дети Филана, на первый взгляд, производят не слишком благоприятное впечатление. Но если разобраться и получше узнать их, станет ясно, что они не виноваты, поскольку были испорчены воспитанием. Богатые наследники, выросшие в роскоши, присматривали за ними лишь няньки, которые постоянно менялись. Отец ими совершенно не интересовался, так как всегда либо находился где-то далеко, в Азии, покупая там заводы, либо жил у себя в офисе с очередной секретаршей.